Ну что ж, и какой твой выбор? Мне показалось, или в его взгляде мелькнул лучик любопытства. Впрочем, точно показалось. Ну какое любопытство может быть у программы? Лос. И почему же? Вот прицепился. Не рассказывать же ему о моем 50% физигноре, которым и был обусловлен выбор. И не ответить-то нельзя. Но не успел я открыть рот, чтобы произнести придуманную на ходу отмазку, как сержант продолжил. Только не надо мне рассказывать о том, что об этом выборе тебе шепнула сама Уара. Тьфу, блин, он что, мысли читать умеет? Ведь чем-то похожим я и хотел отбрехаться. Типа того, что я монах Уары, именно ее длань, ну и так далее, с килограммами лапши на уши собеседнику. Я достаточно верткий и обладаю большим количеством жизни. Никто иной не перенесет удара лоса в прыжке. У меня самый высокий шанс на это среди всех рекрутов. Героем себя считаешь? Никак нет, просто так правильно. Тот, кто лучше приспособлен к делу, тому и следует это дело делать. О как! Удивил ты меня, новичок, удивил. Ваша вторичная характеристика харизма увеличена на 1. Текущее значение характеристики харизма – 3. Хорошо, группа Тоттенхата, ваша цель – лос. Затем он вытащил из-за пояса монетку, подкинул ее и тут же ткнул пальцем в группу короткостриженных. Вам достался тос. И, обернувшись к тем из рекрутов, кто предпочитал носить косы, добавил уже очевидное. А вам, разумеется, гос. Огляделся. Судя по всему, самыми довольными выпавшим выбором были те, кому выпал тос. Видимо, слова о том, что он в 2 раза слабее бьет, чем его братья, добавили им оптимизма. Остальные были напряжены в равной степени. А капралах, что рядом с вами? Они будут наблюдать за вашими действиями. Говорю прямо, только наблюдать. И вступит в дело только в том случае, если вся пятерка, что под его надзором, погибнет. Капралы не будут вас спасать. И не смотрите на них, как на зверей. Они сами будут не рады смотреть на вашу гибель, но у них приказ. От этих слов заметно вздрогнули все новички. И они этот приказ выполнят. Все ясно? И опять нестройный хор в ответ. Да, ага. Так как сержант смотрел на меня, я не стал орать и просто кивнул. Ждем. Проверяйте свое обмундирование, пока есть возможность. Мне-то проверять особо и нечего. Открыл инвентарь, окинул взором и закрыл его. Все на месте, все в норме. Мелькнула мысль познакомиться с эльфами своей группы. Но как это не глупо звучит, остановила меня от этого простая мысль. Вот познакомлюсь, узнаю имена, а кого-нибудь из них сейчас и убьют, и буду я переживать. Вот четко осознаю, что это НПС программы, но понимаю, что и правда буду переживать за гибель каждого. Глупость какая, ну, чувства не прикажешь. Точнее, приказать-то, наверное, можно, но у меня не получится. Так что пусть пока останутся для меня безымянными, так мне проще. Подошел к тюку на расстояние не более 0.5 метра, встал по стойке смирно и как зарыл ему прямо в огромные эльфийские глаза. «Разрешите принять командование веренным мне подразделением!» Капрал явно не ожидал подобного поворота событий и инстинктивно отшатнулся от орущего ему в лицо. Но не оступился о кочку, что росла позади него, и не упал на 5-ю точку, как я рассчитывал. Тьфу, блин, он же эльф. А они почти как кошки, равновесие по таким пустякам не теряют. Но его удивление и небольшой шок меня порадовали. И пусть он кусок кода, а месть даже такая мелочная, приятная. Не то чтобы я мстительный, но вот таких индивидуумов, что пользуются своим социальным положением, чтобы мелко гадить тем, кто ниже по социальной лестнице, таких на дух не переношу. «Разрешаю». Получив столь однозначный ответ, выкинул капрала с его проблемами из своей головы. Развернулся к 4 НПС, которые теперь перешли под мое командование. Ответ капрала Тюка все слышали? Увидев утвердительные кивки, продолжаю. Я сделаю так, чтобы монстр нападал только на меня одного. И пока меня лечат, то так и будет. Лекарь, надеюсь, ты справишься. Хиллер неуверенно пожал плечами. А впрочем, что я ожидал? Уверений в том, что он крут и отлечит любой урон, нет, конечно. Тогда бы я его посчитал глупцом, ведь нам до сих пор неизвестен уровень щенков. Первое правило. За моей спиной не стоять. Почему? Потому как увернусь от прыжка, и монстр врежется в того, что стоит за моей спиной. Отсюда проистекает и первое пожелание. А именно. Старайтесь держаться так, чтобы между мной и вами была туша зверя. В таком случае вы будете бить его взад, и опасен для вас, по сути, останется только хвост щенка. Далее. По сказанному господином сержантом ясно, что монстры частично бронированы. Никому не надо говорить о том, что бить и кастовать надо в незащищенные чешуей места. А какая разница, куда я молнией бить буду, в чешую или в открытое место? Тут же спросил меня маг молнии. Я вот не уверен, что чешуя твари бездны не имеет какой-либо показатель снижения урона от магии. А ты, наверное, уверен в этом? Я пытливо уставился прямо в переносицу этому недотёпе. Нет, не уверен. Сглотнув комок в горле, через пару секунд ответил он. Внимание! Вам удалось запугать НПС равного с собой уровня, не применив угроз. Ваша вторичная характеристика харизма увеличена на 4. Текущее значение характеристики харизма – 7. Вот это сюрприз! Ничего себе! Стараешься казаться умным, правильным, говоришь точно к месту, и тебе повышают харизму на 1. А тут запугал и радуйся такой прибавке. Надо будет прошерстить в форуме на тематику такой прокачки данного показателя. Но это потом. А сейчас вернемся к тому, что является более насущной проблемой. Повторяю, бить по возможности в незащищенные места у твари. Также следить за хвостом и уворачиваться по мере возможности. Если встанет выбор нанести монстру урон, но получить хвостом, или отпрыгнуть в сторону, не нанеся этого урона, но не попасть под удар, вы должны выбрать второй вариант. Почему? Потому как у лекаря нашей группы запасы маны не резиновые. Да и задача наша не изгнать тварь в породившую его бездну, а продержаться, пока не убьют главного босса в этом бою. А это значит что? Этот вопрос я адресовал арбалетчику. Что я должен стрелять мимо чешуек? Ой, мама моя, это почти настоящий искусственный интеллект? Да этот арбалетчик туп как пробка. А самое обидное, что глаза у него нарисованы умные-умные, так и светятся интеллектом, которого нет и в помине. Он же ничегошеньки не понял из того, что я спросил. Ну да, конечно, стрелять мимо чешуек. Я мог наорать, обозвать его дураком. Много чего мог, но зачем? Все верно, так и делай, но не забывай от хвоста уворачиваться. Как малому дитю, пытаясь ему разжевать очевидное. Хорошо, я буду стараться. Вот гадость-то какая. Ведь выбрал-то из всех арбалетчиков я именно этого по причине того, что он показался мне самым умным, а в итоге выбрал полного дурака. Даже в виртуальной игре внешность обманчива. Ладно, пусть это мне послужит уроком на будущее. Кто-то понял из моей речи что-то еще. И тут же увидел 3 утвердительных кивка остальных. И что поняли-то? В результате испытаний наша задача выжить, все остальное вторично. О, ну вот, дошло до 3 из 4. А ведь очень неплохой результат. Рад, что поняли, но задача выжить не значит, что вы будете вяло постреливать по цели, смотря как я один кувыркаюсь, а хиллер пытается меня отличить. Ставлю второстепенную задачу. Она такова. Убить монстра по имени Лос. Убить? Общее удивление словесно выразил лекарь. Оставить. Не убить, а изгнать. Как-то вылетело меня из головы, что тварь бездны не убить в прямом смысле слова. Впрочем, для меня, как для геймера, привычно называть убийством уничтожение любого моба, несмотря на то, что в скором игровом времени этот моб возродится. Но для НПС, видимо, тут кроется большое различие. Я думаю, что разработчики Небесного Трона столкнулись с невероятными трудностями, пытаясь совместить столь противоречивые концепты. А именно, игровые условности и логичного и последовательного, как они называли это, живого мира. Чтобы не вносить диссонанс в управляющие контуры НПС, все же лучше общаться с ними как-то, как им привычно. В том числе не называть убийством то, под чем они подразумевают изгнание. Мелкая деталь вроде, но для того, кто хочет стать королем, понимание народа, которым он хочет управлять, это не мелочь. А вот понимание и складывается из кажущимся такими мелкими и незначительными деталей. Повторюсь, задача 1 – выжить. Задача 2 – изгнать лоса в бездну. Задача 3 – если выполним предыдущую, то помочь остальным. Понятно? Да, ага, вроде да. Вот вроде 4 всего подчиненных, а меня уже раздражает то, что каждый отвечает по-своему. Кажется, я начинаю понимать, зачем придуманы в армии однотипные варианты ответов. Так, хватит. А то не успел принять командование, как превращаюсь в какого-то солдафона. Несмотря на положительные отклики на свой вопрос, все же убедился, что меня и правда поняли правильно. Для этого каждого из подчиненных попросил повторить, что же им понятно и как они должны действовать. Разрыв не спешил состояться, и мне удалось вбить понимание того, что же им делать. Даже этому дурню с арбалетом вбил. Точнее, мне показалось, что все всем объяснил, а реальность того, что они поняли, покажет только сам бой. Резко, особенно для чувствительных эльфийских ушей, протрубили сразу несколько боевых рогов. Началось. Вскочил на ноги и с огромным любопытством уставился в том направлении, где должен был состояться разрыв реальности. Я ожидал, что вздрогнет земля, как при землетрясении, появятся трещины из земли, из которых полезут твари, или в воздухе образуется что-то вроде черного, жуткого портала, и монстры повалят оттуда. Но игровая реальность оказалась иной, более прозаичной и какой-то даже жутковатой. Нет, земля не покрылась темными провалами, все было проще, и эта простота заставила даже волосы на моих руках встать дыбом. Еле себя успокоил, не дав первобытному ужасу сковать тело. Успокоил тем, что на самом деле это все игра. Но как же здесь все кругом реально? В 200 метрах от меня, будто кто-то невидимый полоснул чем-то острым по реальности. С тем же эффектом, как острая бритва разрезает тонкий бумажный лист. И реальность разошлась по этому разрезу. Разошлась безропотно, без треска, без какого иного звукового эффекта, без малейшего видимого сопротивления. Причем это был не провал, а именно разрез, который расширялся. Но как я не вглядывался в то, что должно было заполнять этот расширяющийся разрез, то не видел там ничего, кроме бледного и плотного тумана. Особенно жутко смотрелся куст, перерезанный разломом пополам. Нижняя часть куста осталась на дальней от меня стороне, а верхняя на ближней. Так вот, эта верхняя часть куста, что была напрочь отрезана бездной и отделена от корней, и не думала падать на землю. Листья этого кустарника привычно шелестели на ветру, он как будто и не почувствовал того, что его разрезали пополам. А откуда-то пришло понимание, что когда разрыв затянется, нижняя и верхняя часть куста соединится, и он будет такой же, как и прежде. Куст – какая мелочь. Но эта деталь разорвала мои мозги в клочья в попытках осознать, что я вижу. Не знаю, как долго бы я просто вот так, пялясь в одну точку, как кролик с загипнотизированным питоном стоял, из этого своеобразного транса меня вывели вновь затрубившие боевые рога. К тому же туман в разрезе начал уплотняться, приобретая какие-то формы. «Готовность!» – за моей спиной проорал сержант. Заметил, что выстроенные меж холмов отряды обнажили оружие, и на поле опустилась тишина. Она длилась всего 10 ударов сердца, а затем из тумана донесся чудовищный рев. Рев такой, что мне показалось, что его издать может только тепловоз, который стал живым, отрастил хвост, которому этот хвост отдавили. И события понеслись вскачь. 5 шестиногих чешуйчатых псов размеров с минивэн каждый выпрыгнули из тумана и огромными скачками понеслись к выстроившимся в поле разумным. С их клыков падала черная слюна, что при падении на землю дымилась, как сильная кислота. Короткий приказ капитана, который мне не удалось расслышать, и 5 малых групп эльфов рванулись навстречу чудовищам бездны. И я наконец-то полностью пришел в себя и успел отметить, что уровень псов 42-й. Если и щенки будут такого же, то все рассуждения сержанта можно будет игнорировать, из новичков не выживет никто. Но не успели отряды перехватить монстров, как бледный туман выплюнул еще одну 5 точно таких же тварей. И вновь взмах руки, и новые отряды спешат на перехват. «Куда?» Окрик сержанта за спиной. «Стоять! Рано!» «Это что, какой-то идиот из рекрутов решил напасть на этих чудовищ? Не выдержали нервы? О, как хорошо все-таки проработаны игровые скрипты, что управляет НПС в этой игре. Я восхищен, насколько каждый НПС из тех, с кем я встретился в этом мире трона, индивидуален. Как они смогли добиться такого? Ну не верю я, что каждый скрипт был написан в индивидуальном порядке, ведь НПСов миллионы. В то, что Сибиту создала ИИ, тоже не верится. Случись такое на самом деле, они бы давно уже были бы властелинами реального мира, ну или их ИИ был бы его властелином, по-любому. Создание ИИ не из этих фактов, которые получилось бы скрыть. На форумах много копий сломано по этому вопросу, а уж теории, что высказано игроками, их количество давно перевалило за 100. Раньше я недоумевал, ну какая разница, как они этого добились, главное, что это работает, играйте и наслаждайтесь. А сейчас сам в который раз столкнулся с тем, что НПС ведет себя как живой и разумный субъект, и задался тем же вопросом. Потому как я понимаю, когда псевдоразумным скриптом наделяются топ-НПС, такие как Леди Сафаласи, такое можно понять. Наделение такими скриптами простых рекрутов, не достигших даже 30 уровня, даже если такие псевдоразумные скрипты реальность, то никаких вычислительных мощностей не хватит поддерживать в таком режиме всех НПС Небесного Трона. Это кажется абсолютно невоздержанным, но это факт. А значит, я очень многого не знаю о возможностях Сибиту. Конечно, вопрос сам по себе любопытный, но что же у меня за привычка задумываться не в том месте и не в то время? Уже слышанный ранее рев вновь заставил мои уши плотнее прижаться к голове. Одновременно с ревом из разлома появился Каркара собственной персоной. По правде я ожидал большего, а тут такой же пес, что уже виденный, только размером с автобус, да шкура не блестит в лучах солнца, а сама как будто светится внутренним синеватого оттенка светом. Новая команда рит-лидера, а именно так я начал воспринимать капитана дружины, и основной ударный отряд в 25 разумных, разворачиваясь в двойную цепь, движется на перехват боссу из бездны. Окидываю взглядом поле сражения и понимаю план капитана. Малые группы, взяв каждое по своему псу, стараются этих псов увести подальше от появившегося босса, давая основной группе пространство для маневра и возможность окружить этого далеко не маленького чудовища. Еще взгляд на Каркараса, я отмечаю, что его уровень 53-й. И едва до меня это доходит, как я замираю в ступоре. А зачем весь этот цирк? Да любого из эвали, что восседает на своих изумительных лошадях рядом с капитаном, Одного из них хватит, чтобы разделаться с чертовой дюжиной псов и самим боссом. Каждый из этих рыцарей при их-то уровне втопчет это чудище в землю с легкостью неимоверной. У Каркараса 53 уровня нет и призрачного шанса против даже самого слабого 95-левельного Эвелли. Зачем тогда все это? Зачем нужно это сражение барону или его капитану? Для чего послать такую армию, когда можно ограничиться простым приказом «Рыцарь, изгони их»? Для чего дружина встречает этого босса уровень-уровень? Не понимаю. Нельзя им поступать иначе, что ли? Ограничения в скрипте? Ну нет, нет, я скорее в создание ИИ поверю, чем в такой ограничитель. В общем, еще одна загадка. Ее, в отличие от секрета управляющих НПС-программ, решить эту загадку надо в обязательном порядке. Ибо не зная, какие ограничения встроены в контур управления баронами, мне не стать королем. Черт, еще дополнительные сложности на мою голову. «Внимание! Сейчас появятся щенки!» Предупреждение сержанта звучит вовремя. Вновь Тупан меняет форму, исторгая из себя трех монстров. Не зная, кто назвал их щенками, ничего в них не было от деток в этих чудищах. Просто уменьшенная до размера быка копия их папаши. «Левый гос! В центре лос! Правый тос! Вперед!» И ноги, повинуясь мощному окрику сержанта, сами понесли меня к цели. Хорошо, что Каркараса основная группа вела чуть в сторону, а то я так поглядел, все новенькие бежали ровно по прямой линии, каждый к своей цели. «Куда?» – пришлось не только кричать, но и отдергивать за плечо моего клирика. А все почему? Потому как он умудрился меня обогнать. Вот что за идиот, он же хил. Неужели он так жаждет быть первым, на кого сагрится монстр? «Первым умереть хочешь?» – ору ему прямо в ухо, не прерывая бег. И не слушая его ответа, мне достаточно того, что он отстает от меня и уже не рвется, сломя голову вперед. Сейчас мне предстоит первый бой с порождениями той силы, что разрывает мир. И что самое плохое, если к большинству боев я мог подготовиться, прочитав библиотеку игры или гайд, то по монстрам бездны таких не было. А все почему? А вот почему. Библиотека. Запрос. Каркарас. Каркарас. Чудовище бездны. Уровень вариативен. Способности вариативны. Сопровождение вариативно. Награды за изгнание вариативны. За уточнениями обратитесь к астрологам. Выход из библиотеки. Ну вот и все, что я мог узнать. И несмотря на то, что сержант объяснил вроде все подробно, но мне как-то неловко воевать против моба, у которого я не знаю, какой урон он наносит, время отката обилок, подробное описание способностей и прочие подробности. По сути, мне доступно только то, что пояснил сержант, да увидеть уровень моба. Чудовище бездны, младший демон стаи Лос, уровень 26. С моей души как камень свалился. Я думал, что щенки ринутся в бой, будут нападать на кого-нибудь, поэтому и спешил. Но нет. Едва они появились из разреза реальности, как тут же уселись на пятую точку, и из их глаз вырвались разноцветные лучи. Лучи, что пульсировали силой и связали щенков с Каркарасом. О, да они его бафают, усиливают свою папашку. А значит, если мы их не отвлечем от этого занятия, то основной группе придется намного сложнее. И, видимо, неподвижность щенков сейчас – это необходимое условие их бафа. А значит, их усиление есть не допускающий какого-либо действия каст и прерывается в случае какого-либо движения. В пользу этой теории также говорило то, что нам была поставлена задача не изгнать монстров, а по сути их отвлечь. Замедлил бег и остановил свою группу. Я пробегаю мимо монстра и разворачиваю к вам спиной. Вы способны бить на расстоянии, так что не подходите к щенку ближе, чем на 10 шагов. И ткнул пальцем в хилера. Если почувствуешь, что отхиливаешь меня уверенно и есть запасы по манне и скиллам, то иногда поддерживай другую группу, ту, в которой нет лекаря, понял? «Да». «Отлично, начали». Я рванул вперед на полном ходу, боясь, что монстр прыгнет на меня, как только пересеку его агрорадиус. Но тот совершенно меня проигнорировал, видимо, первоочередной задачей у него был баф папочки. Его агрессия была на нуле, мне же легче. Уже не так торопливо оббежал чудовище, заходя ему сзади. Лос меня явно видел, но только шипел, добил хвостом по своим бокам. Такая букашка, как я, была для него не столь важна, как процесс усиления каркараса. Ну вот, вроде все готово, даже можно немного перевести дух. Но тут меня обуяла робость. И виноват в этом виртуал. Как-то не по себе мне было от того, что мне сейчас надо пнуть под зад собачку размером с быка. Сидя за монитором, обычно фиолетово на размеры и вид монстра, а вот так, когда ты его видишь и чувствуешь так рядом и так правдоподобно, мурашки по коже. Пришлось приложить немало усилия, чтобы избавиться от какого-то первобытного страха и как заорать. Ты че приперся, пес шелудивый? И как пну его ногой да прямо под хвост. Пошел вон отсюда. Я ожидал рева, прыжка, удара хвостом или что-то в этом роде, но вместо этого щенок жалобно заскулил и повернул ко мне свою морду. И на меня посмотрели полные боли и недоумения огромные, полные слез, глаза обиженного ребенка, в которых застыл один вопрос. «За что ты меня так, а?» Смотрю в эти глаза и думаю, что же я делаю не так? И пока я застыл в нерешительности, околдованный этими по-детски непосредственными глазами, щенок успел развернуться и как вломит мне первой лапой да прямо по груди. Срабатывает перк, и удар проходит мимо. Но это был не одиночный выпад, а связка из двух ударов, и второй достигает цели. Вам нанесен урон 74 хп. Текущий показатель здоровья 369. Не, ну вот сволочь, а! Но каков молодец тот дизайнер, кто рисовал и продумывал поведенческий скрипт этих монстров. Как его творение меня подловило. Но по сути ничего страшного не произошло. Пропущенный удар мини-босса был не столь страшен, тем более к моим базовым 263 хп добавился бонус от 180 хп от предоставленного интендантом обмундирования. Нет, будь на моем месте кто-то иной, без физигнора, то удар, конечно, был бы более чем чувствителен. А так, для меня ничего страшного. Кью! Летит ему в морду удар духа. Ну вот, теперь он промахиваться будет чаще. Рю! Мне нечего ждать, и следом прямо в открытую грудину монстра бьет укрощение стихий. Первичная агро набрана, и я ору, что есть мочи. «Бейте его! Стреляйте! Кастуйте!» Вокруг меня гремит бой. Аое заклинание, что время от времени кастует каркарас, перемежается с выкриками магами своих заклинаний. Да и сталь вносит в этот шум не самую последнюю лепту. Так что не знаю, услышали меня дамагеры мои пати, посему ору еще раз, по пути уклоняясь от нового взмаха лапами. «Бейте его! Стреляйте! Кастуйте!» Бои в мире трона красочные, особенно красивые боевые заклятия. То тут, то там, на поле что-то бахает, бухает, вспыхивает и жарит. Из этих вспышек, которые иногда так ярки, что от них болят глаза, я воспринимаю бой как покадровое кино. Приседаю, пропуская готовый в любой момент схлопнуться на моем теле челюсти над собой, и тут же атакую апперкотом. Глухо щелкают зубы моба в ответ на этот удар. Вот лос приседает, его хвост замирает, как копье перед атакой. И я вспоминаю, что очень похоже выглядят коты перед тем, как прыгнуть на свою жертву. Отскакиваю назад, разрывая дистанцию, и точно. Лапы щенка мощно отталкиваются от земли, отправляя его массивное тело в короткий, но такой опасный полет. Попади такой удар, точно собьет с ног, а там, если выживут, дело довершат острые, даже на вид, многочисленные зубки этой собачки. Поэтому не рискую, и как только его тело отрывается от земли, тут же кувырком ухожу в бок. Кю! Хорошо, агро держится уверенно, да и духа много. Но иногда не спасает ни ловкость, ни мое старание, ни модификаторы, и случается пропустить урон. Вам нанесен урон 62 хп. Текущий показатель здоровья 312. Я чувствую бой. Он мне начинает нравиться. Ощущать, как клыки зверя пронеслись в паре сантиметров от твоей кожи, а адреналин бурлит, грозя пролиться прямо из ушей. Периодически наш лекарь меня отлечивает. И у него явно немного работы, так как иногда он делает так. Ваше текущее значение здоровья 420 из 443. Внимание! На вас применено дружеское заклятие «Разряд здоровья плюс 50 хп». Ваше текущее значение здоровья 443 из 443. Вот явно ему нечем заняться, что вливает сверх необходимого. Лечи меня только тогда, когда мое здоровье падает ниже половины, пытаясь докричаться до хиллера. Если много маны, отличивай другие группы. Услышал он меня, ой, не знаю. Лос пытается одной лапой ударить по ногам, наверное, в надежде сбить меня на землю. Но такие трюки со мной не проходят. Подпрыгиваю, и тут же меня встречает тяжелая отмашка другой лапы, что приходится прямо мне в висок. Как я забыл, что это неземная собачка, и у него 6 лап. Внимание! По вам прошел критический удар 125 хп. Внимание! Вы находитесь под оглушением. Все модификаторы, кроме игноров и божественных защит, ослаблены на 50%. Ваш параметр ловкости понижен на 5. Пока находитесь под действием оглушения, вы не можете никого атаковать и применять скиллы и заклятия. Время действия оглушения 10 секунд. 10 секунд. Это много или мало? Если вы не знаете ответа и считаете, что мало, то вы никогда не были в рейде. По мне прошел баш от босса. 10-секундное оглушение на танке в львиной доле случаев, если нет офф-танка. При такой ситуации всю группу ждет вайп. Потому как кто-то переагрит монстра, а танк не успеет среагировать или еще что случится. Но повезло. Лосу не хватило времени меня добить. А ДД моей группы не показывали чудеса урона и не смогли переагрить мини-босса на себя. А главное, скилл, сокрушающий прыжок, был у щенка на кулдауне. И все завертелось по новой. Кю – парная связка обычных ударов. Рю – по сути, жутко примитивный и простой моб. Его предназначение – не драться, а бафать. И не будь у него невероятного огромного количества здоровья, то победить его было бы совсем легко, но увы. Лос. Количество здоровья. 18012 из 24500. Кошмар. Ой, как я рад, что в качестве профессии выбрал вязание. Бар, что показывает значение моего показателя духа, успевает наполняться с той же скоростью, как я этот дух трачу на обилки. Не ошибаться. Удар. Увернуться от челюстей. Кю. Ваше текущее значение здоровья 210 из 443. Опа, это что? У хиллера манна кончилась? А вот это плохо. Но нет, тот мой испуг оказался преждевременным. Лекарь просто услышал, что я ему кричу, и начал помогать другим группам, поддерживая мой хилбар близким к 50% показателю. Как новички в других группах выживают без танка, ума не приложу. Но судя по тому, что я вижу, иногда кидая взгляды по сторонам, до сих пор все рекруты живы. Носятся, конечно, сломя голову вокруг своих щенков. Урона почти не наносят, но сами выживают. Была бы шляпа, то снял бы ее в знак уважения. Хотя, как говорят, захочешь жить, не так раскорячишься. А НПС-то возрождаться не умеет, в отличие от игроков. Вот черт, этот гад таки достал меня подсечкой. Падаю на бок и тут же перекатываюсь. Спаренный удар передних лап чудовища выдирает когтями огромные куски дерна в том месте, где я должен был быть, не успея перекатиться. Ах так? Кю! Рю! На тебе заряды духа прямо в нос. А дело-то движется, кажется, медленно, но... Лос. Количество здоровья. 11587 из 24500. Встроенный в интерфейс секундомер, запущенный мной в начале боя, показывает, что прошло всего 4 минуты. У меня полное ощущение, что он длится почти четверть часа. Хорошо, что я тут не в физическом своем теле, а то бы давно от усталости лег и помер бы сам от такой нагрузки без всякого монстра. Все сливается в каком-то фоне ударов, уклонений, спеллов, заклятий и скиллов. После 5 минут сражения Лос уже не может меня ничем удивить. Да, иногда он попадает, но случается такое все реже и реже. Вот опять он присел на все лапы. Но я уже знаю его тайминги. Знаю, и поэтому прежде чем Лос прыгает, ему прямо в зубы летит привычная связка. Кю, рю. А теперь можно и упасть, пропуская сокрушающий прыжок над собой. Уклонение, удар, удар. И тут я проваливаюсь в своем выпаде. Мой кулак встречает пустоту на своем пути, не успевая удивиться, как... Низший демон малой стаи Лос низвержен из реальности в бездну. Уе-е-е-е-та! Так не понял, а где опыт-то? А нету. Вокруг бой идет, народ мечется, чудовища воют, а я фигней занимаюсь. Лос же, по сути, обычный ад у Каркараса, или приспешник иначе. И опыт за него, как и лук, получает только при победе над основным боссом. Жестом собираю свою группу. Ты! Мой палец упирается в мага воздуха. Собираешь пати, что бегает от госса. Объясняешь им, чтобы действовали так же, как и вы до этого, и начинайте бить чудище, понял? Понял. Ты, хватая за плечо второго мага, перенаправь хиллера группы, что бегает от госса, на отхил группы Тоса, а дальше бей эту тварь, понял? Да. Ты, гляжу в такие умные глаза арбалетчика и... Стреляй в чудище. Понимаю, что такому умному неписи лучше ничего сейчас не объяснять. Ага. Орет он и тут же разряжает свой арбалет в госса. Вот дебил. А если крит и переагрит? Ну, ему повезло. Этот пес был занят другим. Ты! В этом грохоте приходится орать, чтобы хиллер меня услышал. А он от крика пугается и отшатывается немного назад. Ты! Ты молодец! Действуй так же, понял? Ага. Выполнять. Так как кроме нашей группы своих щенков по сути никто не бил, то переагрить на себя госса не составило никакого труда. Только вот слегка удручало вот это. Гос. Количество здоровья – 23302 из 24500. Как там? На колу мочало, начинай сначала. И понеслось. Госс, по сути, ничем от уже изгнанного собрата не отличался, только плевался, сволочь. И проделывал это часто и метко, верблюд, блин, переросток. Только вот... Вам нанесен урон огненным плевком, 25 хп. Именно эффект был завязан на болевой шок у этого заклятия. Но мне-то что до этого? Так, щекотит немного, вот и все. А 25 урона, ну, право, смешно. Через полминуты после того, как я прочно привязал монстра к своей персоне, вполне приличным показателям агрессии, в дело вступили наши ДД, и дело пошло. Правда, теперь в моей группе были и милишники, так что им иногда доставалось от хвоста щенка, но хил справлялся без проблем, ибо на меня он почти не тратился. Все шло как нельзя лучше. Монстр уверенно проседал по ХП, и я наконец-то вычислил КД плевков и все чаще их избегал, как вдруг кто-то сзади сбил меня с ног. И ладно бы это был монстр какой, но нет, по закону подлости это был один из рекрутов, которые гоняли Тоса. Ну, точнее, он их гонял, что, впрочем, в сложившейся ситуации было неважно. А врезался в меня этот молодой эльф по причине того, что именно за ним сейчас и гонялся Тос. И вот, в панике, не разбирая дороги, он меня и снес. А я, увидев перед собой бок твари на автомате из положения лежа, провел связку. Кю, рю. И буквально через секунду на меня внимательно смотрело 4 огромных глаза. 4 глаза при 2 челюстях. Да, промашка вышла. Ненароком я сагрил второго. Беда. Бейте только Госа, надеюсь, услышали. И третьей команды хватит ума снять с меня ошибочно переагренного щенка. Но этим выкриком я сделал только хуже. Вся третья пати начала усердно пинать Госа, а не моего моба. Блин. Вам нанесен урон 84 хп. Текущий показатель здоровья 309. Вам нанесен урон 47 хп. Текущий показатель здоровья 242. Вам нанесен урон 71 хп. Текущий показатель здоровья 191. Вам нанесен урон огненным плевком 25 хп. Текущий показатель здоровья 166. Внимание! Вы находитесь под действием замораживающей ауры. Скорость вашего передвижения снижена. Время отката ваших скиллов увеличено. Хильте меня, хильте! А что мне оставалось-то? Применив скиллы с длительным откатом, два лекаря в тот момент все же вытащили меня. Смогли. И пусть монстра вдвое, пусть. В два хила-то я бы держался легко. Но чертова замораживающая аура. С ней мне приходилось невероятно туго. Настолько туго, что через две минуты я понял, что лекари не справятся. Я медленно, но верно проседал по ХП все ниже и ниже. Так долго продолжаться не могло. Я понял свою ошибку. Первым надо было убивать Тоса. Но что-то поменять было поздно. А ошибка? Один идиот, что привел мне второго ада, и я неверно рассчитавший ситуацию. Плохо. Еще минута. Вам нанесен урон 72 хп. Текущий показатель здоровья 92. Вам нанесен урон 48 хп. Текущий показатель здоровья 44. Черт, как обидно-то, а? Но я забыл, что Гос отобьет уже не трое ДД, как было в случае с первым мобом, а целая толпа. И эффект не замедлил сказаться. И вот когда я уже приготовился отправиться на возрождение, увидел. Низший демон малой стаи Гос низвержен из реальности в бездну. И тут же стало полегче. Ну что, тварь, побегаем? Глядя на то, как мой хилбар ползет вверх, я заметно приободрился. Да, один Тос был совсем не противником. Его урон был смешон в сравнении с уроном братьев. Это позволило мне оглядеться, посмотреть по сторонам, как там идет бой у остальных. А то как-то непривычно тихо стало. И что я увидел? А увидел я приличную толпу эльфов, что стояли невдалеке от нашего боя и смотрели. Просто смотрели, как мы воюем. И ни один не помог. Наоборот. Вместо помощи они начали кричать и подбадривать нас. А вот и те дварфы, что танковали Каркараса, тоже стоят, на щиты упираются. Шлемы сняли, бороды свои чешут и одобрительно улыбаются. Это что получается? Каркараса давно прихлопнули? То есть изгнали, что ли? А что тогда нам не помогут? Вот сволочи, блин, а? Увернуться от лапы. Пропустить разинутые страшно москали челюсти адского пса над собой. Кю, рю. Дерусь совершенно на автомате, больше негодуя, что из нашего боя сделали цирк. Что стоит вон той группе магов, что стоит не более чем в 30 метрах от нас, разрядить свои посохи в Тоса? При их уровне щенек ляжет за 10 секунд. Но нет, стоят, наблюдают. И вообще, почему Тос еще жив, если основной редбосс умер? Ведь все приспешники обычно гибнут в случае гибели редбосса. Но с тварями бездны, видимо, было реализовано иначе, и убивать, то есть изгонять, нужно было всех чудищ. Победы над главным монстром было недостаточно. Замедляющая аура все же позволяла этому щенку попадать по мне чаще, чем делали его братья. Но на меня теперь работало два хиллера, и я совершенно перестал обращать внимание на удары по 40 или 50 урона. Единственное, что я не забывал уклоняться от укусов этой псины, да от подсечек, предпочитая нанести больше ударов, чем потратить время на уклонение от обычных атак мини-босса. Здоровье твари очень быстро стремилось к нулю. Еще раз бросив взгляд на зрителей, обратил внимание на то, что капитан оживленно переговаривался со своими эвали, не отрывая взгляд от нашего боя. Предводитель этого рейда вовсе не казался эльфом, который наслаждается от этого зрелища, что наблюдают его глаза. Дворфы, да и другие простые дружинники смотрели на схватку с неподдельным интересом, а вот командный состав был скорее чем-то озабочен. И внезапно, перехватив оценивающий взгляд одного из рыцарей, я понял, в чем дело. Пазл сложился, кубик Рубик собрался, и все происходящее перестало быть странным. Стало понятно все, что было в этом бою с самого его начала. По сути, вообще странно то, что мне все происходящее мне вообще показалось странным. Вот такой вот каламбур. Меня смутило, что участвует в рейде НПС и командует всеми НПС. Будь кругом игроки, то такой подход к рейду был бы для меня понятен. Как то встречаешь каждого монстра бойцами близкого к нему уровня. А также то желание убить мобов минимальным числом. Ведь выполнение этих условий дает прокачку бойцам и выпадение хорошей награды с босса. Да, легко можно было послать на уничтожение Каркараса Эвали. Легко. Но что бы это дало барону и дружине? Защиту под ответственной территорией? Безусловно. Но разве с этой защитой не справилась дружина и без участия рыцарей? Судя по происходящему, когда мы добьем Тоса, задача охраны земли баронства от тварей бездны будет выполнена. Но по сути это все. А для чего в рейды ходят игроки? Ответ прост. Опыт и лут. Бывают еще второстепенные причины, как то выполнение заданий, наработка репутации с какой-либо фракцией или еще что-то подобное. Но это все же не основные причины, которых именно две. Опыт и лут – вот краеугольный камень любой РПГ. А ведь мне известно, что ресурсы в игре с неба не падают. И НПС для поддержания своей экономики нужно их добывать. И компьютерные персонажи в мире трона этим и занимаются. Рудокопы копают руду, охранники добывают шкуру, травники занимаются собирательством и так далее. Так что нет ничего удивительного в том, что дружина фармит рейд боссов на своей территории. Также я знаю, что НПС имеют уровни и опыт. И даже как и игроки, получая опыт, растут в уровнях. Только делают это в 10 раз медленнее игроков, но по сути это один и тот же процесс. Получается, что выставив против Каркараса именно такой состав, барон одновременно выполнил три основные задачи. Первое. Защита территории. Ведь пойди что не так, в дело бы вступили и Вали, и легко устранили угрозу. Второе. Прокачка своей дружины. И третье. Улучшение награды за изгнание босса. Ну и наверняка еще были задачи второстепенной важности, как то отработка взаимодействия в отрядах, проверка новичков и прочее. А мое непонимание ситуации не более чем шоры на глазах, которые мешали мне видеть происходящее адекватно. Какие шоры? А те, что не позволили мне представить, что НПС способны действовать как игроки, причем с той же мотивацией. Очередной важный урок для меня. Кю, Рю. Тос, количество здоровья 2117 из 24500. Еще немного, еще чуть-чуть. Я уже устал от этого боя. Уклоняться от пасти, провести серию ударов в нос псу, подпрыгнуть от удара, что должен сбить с ног, принять удар лапы грудью. Вам нанесен урон 42 хп. Текущий показатель здоровья 391. Мелочь какая, зато в монстра сразу прилетает отработанная связка. Кю, Рю. Очередной замах прерван долгожданным сообщением. Низший демон малой стаи Тос низвержен из реальности в бездну. Бой завершен. Гулко бьют рукояти боевых молотов о щиты. Это дварфы празднуют победу. Высокие эльфы более сдержаны, молчаливо вскинув руки в приветственном салюте. Значит, победа. Мой первый прорыв в бездну удачно предотвращен. Смотрю на место былого разлома и не вижу ни единого его следа. Перетопнанная и вскопанная десятками ног земля сколько угодно, Выжженная трава в тех местах, куда попадали уаи заклинания, вот она. А разлом – не намека на то, что еще недавно реальность трещала по всем швам, грозя лопнуть, как мыльный пузырь. Пересчитываю рекрутов. 15. Фу. Вот и рационально то, что я чувствую сейчас облегчение. Ну выжили все новички, они же скрипт, что мне с этого? А все равно. Разум понимает, а чувства живут своей жизнью. Поздравляю всех с прохождением испытания. Это нас так обрадовал сержант. Но радоваться сил не было ни у кого. Только я прижал кулак к груди в воинском салюте высоких. Я доволен, что вы справились с задачей. Сержант еще что-то вещал, но я его не слушал. Меня больше занимало, что капитан, подъехав к месту разлома, слез с лошади и поднял с земли какой-то угольного цвета блестящий камень размером с его кулак. При этом его лицо было похоже своим выражением на морду кота, который нашел целую миску первоклассной сметаны. «Отдохните пару минут!» Завершив свою речь, сержант направился к капитану. Тот, видимо, позвал его жестом, который я не заметил. Никогда не интересовался, какой лут твари бездны. Да и просматривая топовый шмот на персонажах в библиотеке, не припоминаю ни одной вещи, где было бы упомянуто о том, что она дропается, выпадая из твари, пришедших через разлом. И пока рекруты, устало развалившись на траве, отдыхали, полез в библиотеку и справочные материалы. Все, как всегда, оказалось просто. С монстров бездны можно было получить только одно – камень-ключ. В описании было сказано, что этот ключ, с помощью которого монстры попадают в реальность трона. Это заклинание, которое падает в мир трона, овеществляется в камне. Попасть с помощью этого ключа камня обратно в бездну невозможно, но ценность данного камешка не в том. Его ценность в ином. В том, что такие камни позволяют вместить просто прорву энергии. Накопителей магической энергии такого уровня в мире трона нет. Посему эти камни очень ценны. Как ценны совершенные аккумуляторы в реальности. Чем крупнее камень и чем темнее его цвет, тем больше он сможет в себя вобрать энергии. Величина камня зависела от уровня и силы босса, что прошел разлом. А вот оттенок, он был тем чернее, чем меньшие силы были приложены к его изгнанию. А раз так, то, видимо, для Таасдара данный рейд был очень удачным. Я же помню угольный оттенок, поднятого капитаном камня. Увы, но ключ выпадал только один на все вторжение. Так что получить что-то кроме опыта за изгнание трех щенков не выйдет. Кстати, о опыте. Посмотрел на шкалу экспы и удовлетворенно хмыкнул. До 26 уровня мне осталось набрать всего 7 сотен опыта, а это очень хорошо. Главное не апнуться до того момента, как подпишу контракт на службу в дружине. Не то чтобы это как-то повлияло на мои планы, но контракт я собираюсь подписывать на 5 уровней. И такая хитрость, как почти набранный 26 левел, позволит мне сократить время пребывания в дружине.